Глава 12. Если открыть на секунду глаза, видно, что снаружи по-прежнему ночь. Черное маленькое окошко над нашими головами, квадратный кусок расшитого звездами неба. Тихо и холодно. Очень холодно. И нужно натянуть одеяло до подбородка, но руки не слушаются. Небо вдруг сдвигается с места. Звезды смещаются, оставляя хвостатые следы. Черный квадрат окна надвигается, увеличивается в размерах. Пыльный промерзший чердак наконец исчезает, и вокруг не остается никого. Это совсем не страшно. Лежать на спине и смотреть вверх в зимнюю черноту, без мыслей, тревог и страхов. Мы так хорошо умеем это в детстве. Отойти на шаг в сторону и заставить весь мир исчезнуть, просто отвернувшись от него. Выключить звуки, упасть в сугроб, раскинув руки, запрокинуть голову и замереть, ощущая только покой, тишину и холод. Неопасный, усыпляющий. Чувствовать, как неторопливо, словно огромный кит, движется под тобой планета, не замечающая тебя, не знающая о тебе. Ты всего лишь крошечная точка, пунктирная линия. От тебя ничего не зависит. Ты просто лежишь на спине, а кто-то везет тебя, тянет вперед, словно на санках. Мама оборачивается и говорит: «Аня, ты не замерзла? Потерпи немного, мы почти дома». Ты не видишь ее лица, только небо, которое движется вместе с тобой, но медленнее, чем ты, даже если закрыть глаза. Даже если заснуть, движение продолжается, и темнота, и холод. Холод, не оставляющий тебя. Я выныриваю на мгновение. Сережи нет. Пыльный сырой топчан. Молчаливая чужая рухлядь, обступающая его со всех сторон. Жесткие пружины, впивающиеся в спину, и нет сил повернуться. Холодно. Хочется пить. Молния спального мешка царапает щеку, и трудно держать глаза открытыми. Всякий раз, с усилием поднимая веки, я вижу, что стены приблизились на шажок, а потолок чуть опустился. И хотя небо со всеми своими звездами снова зажато в маленькую оконную рамку, если приглядеться, можно увидеть, как оно дрожит, вспучивая стекло, готовое ворваться и снова накрыть меня с головой. Наверное, так дома сопротивляются вторжению, насылая на заснувшего чужака безнадежные, нескончаемые ночные мороки, тоскливые сны, в которые вплетается каждый негодующий вздох ветра в дымовой трубе, каждый незнакомый запах или звук, исторгаемый потревоженным жилищем, принадлежащим кому-то другому. Старые вещи, стены и скрипучие лестницы пытаются хранить верность своим хозяевам, даже если те давно уже сгинули и никогда больше не вернуться. Ты можешь делать вид, что не замечаешь этой враждебности, этого возмущения, и не чувствуешь попыток вытолкнуть тебя. Но стоит заснуть, и ты немедленно становишься беззащитен и слаб, и не можешь сопротивляться. Когда я в следующий раз открыла глаза, все исчезло. Сжатое оконной рамой черное небо, скрипы и вздохи. Вещи перестали двигаться, стены отступили. Из-под потолка сквозь маленькое окошко заглядывал теперь тусклый бессолнечный зимний рассвет, освещая пыльный захламленный чердак, так напугавший меня ночью и такой будничный теперь. Все было снова в порядке. Остались только холод и жажда. Спустив ноги с топчана, я какое-то время безвольно сидела, собираясь силами, чтобы встать. Мне просто нужно уйти отсюда, вернуться вниз, в тепло, съесть что-нибудь горячее, и я сразу почувствую себя лучше. Я с трудом зашнуровала ботинки, пальцы никак не хотели слушаться, и шнурки все время выскальзывали, накинула куртку и пошла к лестнице. Внизу, на веранде, в старом кресле, дремал Андрей, плотно завернувшись в свою теплую аляску и спрятав нижнюю часть лица под поднятым воротником. Серёжино ружье стояло тут же, прислоненное к стене. Стекла замерзли настолько, что сделались непрозрачными. Снаружи не было видно совсем ничего, словно ночью, пока мы спали, чья-то гигантская рука вырвала дом вместе с верандой из земли и утопила в молоке. Услышав мои шаги, Андрей встрепенулся, поднял голову и кивнул мне. «Адский холод был ночью», — сказал он, зевая. «Градусов 30, наверное». На подоконнике рядом с ним стояла дымящаяся чашка с чаем, пар от которой понемногу плавил покрывшую стекло ледяную корку. «Иди внутрь, погрейся. Нам повезло. День сегодня пасмурный, дым из трубы с дороги не видно. Можно печку топить. Спокойно». Обступившая веранду молочная белизна ослепила меня. Но внутри дом был погружен в полумрак, и хотя доски, закрывавшие окна ночью, были теперь сорваны, света все равно было недостаточно, и я замерла на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Уютно пахло свежесваренным кофе. «Дверь закрывай поскорее!» — раздался Ирин голос. «Детей простудишь!» Проснулась. Сережа поднялся мне навстречу. «Я не стал тебя будить. Ты вертелась всю ночь. Садись за стол, Анька. Завтрак уже готов». При мысли о еде меня замутило. «Я не хочу есть», — сказала я. «Ужасный матрас. У меня все тело болит. И еще я страшно замерзла там наверху. Я посижу немножко у печки. Потом поем. Ладно?» Не хотелось даже снимать куртку. Словно холод, мучивший меня всю ночь, затаился где-то внутри, под кожей, в костях и позвоночнике. А расстегнувшись, я только выпустила бы его наружу, и он тут же заполнил бы здесь каждый угол. Выдавил из крошечной комнаты все хранящееся в ней тепло прямо сквозь трещины в рассохшихся окнах, и я уже никогда не согрелась бы. Я прижалась плечом к кирпичному печному боку, не боясь ни испачкаться, ни обжечься. Если бы можно было, я легла бы прямо на пол возле приоткрытой топки, как собака, чтобы не упустить ни капли исходящего от нее тепла. Чёртова печка почему-то совсем не греет. «То есть как не хочу?» — спросил Сережа. «Да ты целый день вчера ничего не ела. Давай-ка за стол. Мишка, налей ей чаю. Аня, ты слышишь? Сними хотя бы куртку, здесь жарко». «Даже с места не сдвинусь», — думала я, опускаясь на корточки возле печи. Шершавый кирпич легонько царапнул мне щеку. «Надо хотя бы немного согреться. Оставьте меня здесь, не нужно мне вашего чая, просто не трогайте меня». «Анька!» — повторил Сережа. Голос у него был сердитый. «Да что с тобой такое?» «Ничего», — сказала я, закрывая глаза. «Просто мне холодно. Ужасно холодно. Я не буду есть, мне ничего не нужно. Я просто хочу согреться». «Ты сказала, у тебя болит все тело?» — спросила Ира резко, и какое-то неприятное напряжение в ее голосе на мгновение выдернуло меня из равнодушного сонного забытья, уже начинавшего накрывать меня непроницаемым глухим колпаком, словно я забыла о чем-то и вот-вот вспомню. Я с усилием открыла глаза. Комната расплывалась и дрожала. Я увидела Сережу, поднявшегося со своего места, Мишку с кружкой горячего чая в руках, а за ними искаженное страхом Ирино лицо. Бледный восклицательный знак, который немедленно швырнул меня на ноги в один миг, так что закружилась голова, словно кто-то оглушительно рявкнул мне в ухо. С грохотом обрушился стоявший возле печки стул, который я задела локтем. «Не подходи ко мне!» — крикнула я Мишке, и он сразу остановился, как вкопанный. Так резко, что немного чая выплеснулось из доверху налитой кружки и увесистой каплей шлепнулось на пол. Он ничего еще не понял. Так же, как и застывший, озадаченный Сережа, не успевший сделать ни шагу. «Не подходите ко мне!» — — повторила я и прижала обе руки ко рту и начала отступать назад до тех пор, пока не уперлась спиной в стену. И все это время я видела только Иру. Одной рукой она прижимала к лицу полотенце, а второй закрывала лицо сидящего рядом мальчика.